Или же, но у нас ведь всегда в пятницу бывает карп или жареный цыпленок. А где же свечи субботы, мамочка? Ты ведь должна их благословить?» Разглагольствовал он звонким голоском. Урсула побледнела и бросила тревожный взгляд на женщин рядом с Тедди, та украдкой наблюдала за ними и прислушивалась. Урсула беспомощно взирала через стол на смертельно побледневшую Тедди, напуганную ничуть не меньше ее самой. Обе разом заговорили, надеясь заглушить болтовню Максима, когда он начал высказываться по поводу свечей субботы. Наконец он умолк, поскольку ни его мать, ни Тедди не обращали на него внимания. «Извини, Тедди, я не расслышала тебя. Я сказала, что съела бы жареной колбасы, если можно, а для Максима, наверное, следует заказать телячьи сосиски, поскольку это самое легкое в меню». «Прекрасная мысль». Урсула еще раз бросила взгляд в сторону женщины, в эту минуту старательно изучавшей перечень блюд. «Но я же не хочу», — запротестовал было Максим. «Послушай, детка, в меню есть одна вещь, которую ты действительно любишь. Яблочный штрудель. Ты сможешь его съесть на десерт», — сказала мать. Счастливое выражение расплылось по лицу мальчика, и он энергично закивал головой. «А где же свечи?» «Хватит, Максим!» — прикрикнула на сынишку Урсула. Она повернулась к нему так, чтобы заслонить его собою, и наклонилась к уху ребенка, поясняя приглушенным голосом: «Мой дорогой, не надо здесь говорить о том, что мы делаем дома. Это наши домашние личные дела, и о них не говорят при посторонних. Ты меня понял?» «Да, мамочка». Он посмотрел на нее и улыбнулся той лукавой улыбкой, которая всегда брала ее за душу. Урсула улыбнулась ему и сказала: «Ну вот умница». Она выпрямилась, обменялась понимающими взглядами с Тедди, вытянув шею, обозрела вагон-ресторан, наконец перехватила взгляд официанта и поманила его. Через секунду он стоял перед ней, весь воплощенное внимание, с карандашом, замеревшим над блокнотиком для заказа. Урсула заказала всем по порции чечевичного супа, жареной колбасы с картофельным пюре и красной капустой, а вот этим двоим штрудель на сладкое. «Мне десерт не нужен, спасибо», — сказала она, — «чашку черного кофе». Официант кивнул, сказав при этом, что они сделали правильный выбор, а затем перенес внимание на четвертую персону за столом. Женщина спросила, есть ли блюдо из свинины, и пояснила, что подавать его следует обязательно с квашеной капустой. «Громче! Говорите же громче, прошу вас!» — кричала женщина официанту, прикладывая к уху ладонь лодочкой. Официант тотчас же нагнулся и стал терпеливо пояснять, говоря намного громче. Урсуле с Тедди стало совершенно ясно, что эта женщина глуха, как пень. Тедди воздела глаза о горе, а затем многозначительно посмотрела на Урсулу. У Урсулы отлегло от сердца. Женщина не слышала Максимова рассуждений по поводу субботних свечей. Многие немцы были настроены антисемитски, благодаря пропаганде, морочившей им головы, утверждая, что во всех бедах нации якобы повинны евреи. Женщина, судя по всему, была самая обыкновенная пассажирка, без каких бы то ни было привилегий. Но узнай она, что сидит рядом с евреями, она могла бы поднять шум, потребовать пересадить ее и тем самым привлечь к ним нежелательное внимание, если только она страдала предрассудками, ибо не все немцы были таковы. К счастью, она была туга на ухо. Теперь у них был шанс хотя бы ненадолго расслабиться за обедом. Урсула не была голодна, но Максим и Тедди нуждались в подкреплении, и ей хотелось, чтобы они поели в спокойной обстановке. Еще одна мысль, не из приятных, неожиданно стукнула в голову Урсуле, и она помрачнела. А что, если женщина вовсе не глухая, а только притворяется?